Глава 11. О цене потерянного. Открыла я глаза в деревянной избе. Низкий потолок, просторная горница, вокруг множество свечей, потрескивающих и трепещущих на сквозняке. Так тихо. Боли нет. Надо сесть, ощупать себя. Пальцы двигаются, они не сломаны. Тело на месте. Руки, ноги, спина — все на месте. Целое и невредимое. Ни одного синяка на коже. Где? Где это все? Меня наружу выворачивало, а следов нет. Кости словно раздробило, они целые. Неужели сон? Но, Гордей, того ужаса мне не забыть. Жгучка. Малинка подбирается ближе. На ней лица нет. Наверное, сидела рядом, а я даже не заметила. Она так осторожно наклоняется, будто даже воздух в комнате нельзя тревожить. Хочу дотронуться до нее, убедиться, что она настоящая, живая. Но сестра вздрагивает, почти невидимо отодвигаясь. На миг, но я вижу. «Ты чего? Ты оборотень, Жгучка». По ее лицу текут слезы, и видеть такие тихие, отчаянные слезы близкого человека страшно. Пальцы цепляются за край кровати подальше от нее. «Я?» Мой голос слабый, ни тени протеста. «К чему споры, я помню». Я проткнула клыками язык и чувствовала, как по горлу течет кровь. Мои когти вонзались в землю так, что я слышала, как она скрипит. Тело рвало, кости ломались, как будто становились другой формы. Я становилась другой. Всхлипнув и резко утеревшись, Малинка отодвигается и уходит. Я позову его. Глупо спрашивать кого. Кровь, словно кипящая вода, окрашивает кожу. Я смотрю на дверь, с замирающим сердцем, не в силах понять, что происходит. Но я жду. Я жду. То, что случилось. Там была битва, там кто-то умер. Там были волки, которые превращались и шли за ним. Шли за ним. Дверь открылась быстро, а в остальном он будто и не спешил. Плотно закрыл дверь, осторожно подошел. Еле шаркающий звук сделал тишину еще более яркой. Его бок был перебинтован, и левая рука висела на перевязи, и еще он сильно хромал, но был жив. Осторожно сел на табурет. Почему-то очень далеко, не достать рукой. Почему? Гордей всегда пытался быть ближе, смотреть, прикасаться, просто быть везде, а теперь словно отдалился. «Ты в порядке?» «Да, а ты?» «И я». «Почему ты одет по-дорожному?» «Не ходить же раздетым, я...» Я должен извиниться, Жгучка, за все. От тихого, хрипящего голоса душа ушла в пятки. За что? Невольно хотелось зажмуриться. Только не глазами, а ушами, чтобы ничего не слышать. Чтобы ничего не было. Ты ведь просто девчонка, которая жила себе в людской деревне и знать ничего не знала о войне со звериным народом. Я не должен был тебя. Он покачал головой, его глаза стали тусклыми. Мне не следовало тебя трогать, а теперь уже поздно. На нас идет людское войско, а лесное заходит с севера. Отца осадили в крепости. Враги не успокоятся, пока не загонят нас в угол, пока не оставят от нас жалкую сотню-другую дикарей, вынужденных прятаться в лесу или болотах. Нет больше покоя на звериной земле, нет мира, и ты должна будешь через это пройти. Боже, что в его взгляде за тьма! «Расскажи мне», — попросила я, — «расскажи все». «Да», — он потерянно кивнул, — «я расскажу». «Меня зовут Гордей Дальногорный. Я вожак, сын князя звериного народа, и буду править этими землями после отца. Я из рода волков, из звериного рода. Ты одна из нас. Ты не сестра». Что-то в горле задрожало, я сжала руки, чтобы не тряслись, а он даже не попытался сесть ближе и меня успокоить. Просто говорил, отстраненно и спокойно. «Ты рысь. Мы предполагаем в отца. Рыси считаются очень любвеобильными, твой отец мог долго путешествовать по людским землям в свое удовольствие и ни о чем не думать, ведь общие дети у нас с людьми рождаются крайне редко. Но, видимо, это произошло. Скорее всего, твой отец даже не знает о тебе, а твоя мать пыталась тебя защитить. Она заказала тебе оберег, который хранит, не дает перекидываться. Это браслет на твоей руке». Я невольно подняла руку и глянула на запястье. Пёстрый браслет был на месте, выглядел как новый. «Да, это он. Браслет не дает тебе...» «Это потом. Но именно из-за него ты не смогла до конца перекинуться вчера». «Я пыталась перекинуться?» — шептала я. «Зачем? Это и так понятно. Я пыталась перекинуться и пойти за ним, помочь ему». «Теперь самое сложное». Он громко сглотнул, не поднимая глаз. «Ты хотела меня защитить?» «Да, все они вчера встали на твою защиту». На его губах появилась медленная грустная улыбка. И пропала так же быстро. «Ты спасла нас вчера». «Чем?» «Они не хотели воевать. Это племена с болот, там слишком долго царило вырождение. И только девушка. Только увидев, что слабая девчонка пытается выполнить свой долг, тогда как они всеми силами мечтают его избежать, это подтолкнуло их к битве. Они пошли, потому что ты пыталась сделать то, что должен каждый зверь — следовать за вожаком». «Потому что я зверь». Его глаза оставались непроницаемыми, и я не узнавала это лицо. Словно в комнату вошел не живой человек, а подвижная статуя, как искусные статуи дивов, которые я смотрела в поместье. «Нет, Жгучка, ты пошла за мной, потому что мы связаны. Потому что ты моя душа, а я твоя». Что-то невесомое встрепенулось в моей груди. «Говори». «Помнишь сказку, которую рассказывал Всеволод? Так вот, это вовсе не сказка. Такое случается на самом деле. Я, Жгучка, услышал твой зов, почуял твой запах и шел за тобой от самых осин, потому что знал, ты моя половина. Я выкрал тебя из вишнянок и врал тебе, потому что ты моя половина, моя душа. Я знал это, как только тебя увидел. Про малинку соврал, чтобы не пугать, дать время к себе привыкнуть. Не все же с детства растут с такими сказками. Не все мечтают встретить свою судьбу. Браслет, конечно, сильно скрадывает мой зов, только теперь я понял. Но все равно ты чувствуешь его. Должно быть, не понимаешь, но чувствуешь. Ты пыталась перекинуться и спасти меня, несмотря на боль, потому что готова отдать за меня жизнь, как и я за тебя. Я невольно прикрыла глаза. Его слова были чудесными, сбывшейся мечтой, если бы говорили с иным тоном. Теперь он словно скучную грамоту вслух зачитывал. «Мы могли бы быть очень счастливыми», — он заговорил так глухо, что едва удалось слышать. «Очень счастливыми, но не будем». Гордей стремительно вскочил, покачнулся, с усилием устоял на ногах, сжимая в кулак прижатую к боку руку. «Тебя доставят в безопасное место. Прости, что не смогу быть рядом, прости, что не смог оставить тебя раньше, чем все это началось. Теперь война, и на войне нет места парам и счастливому браку. Многие с нее не вернутся, многие потеряют мужей, сыновей и отцов. Я не знаю». Впервые его голос сорвался, но Гордей тут же взял себя в руки и стал еще прямее и строже. «Я постараюсь уговорить ведунов придумать, как сделать так, чтобы твоя жизнь не зависела от моей, чтобы даже если я не вернусь, ты не страдала». «Не вернешься?» Все тело заныло и заболело, когда я попыталась подняться. «Что значит не вернется? Куда он?» «Не снимай браслет». Гордей ушел, не оглянувшись. За ним закрылась дверь, а я подалась вперед и упала с невысокой кровати на пол. Мир снова схлопнулся, мною овладело безумие. «Надо встать и идти к двери, пусть не получается, но я попытаюсь. Я буду пытаться». Одеяло мешало, подол сорочки путался в ногах. Кажется, я что-то кричала и требовала, даже ругалась, но не смогла от слабости сделать и нескольких шагов. Прибежали какие-то незнакомые женщины. Они ахали и охали, пытались поднять меня и уложить в постель, а я только видела, как за ними тихо вошла Малинка. На сестре сосредоточился весь свет. «Малинка! Да, поди, успокой ее!» Женщины подтолкнули сестру ко мне. Она быстро села рядом, обнимая меня, спрятала лицо на моем плече. Нас оставили одних. Она что-то тихо шептала, а потом так же тихо заплакала. «Ты не видела, Жгучка, что там было? Там столько крови. Вся земля в крови, на траве кровь, целые лужи. Там они убивали друг друга на самом деле. Сначала я думала самое страшное, то, что с тобой произошло, думала, ты умрешь. Но потом ты потеряла сознание, а женщины сказали, ты в порядке. Потом про тебя все забыли и про меня забыли. Начался ад. Эти крики, звон, рычание, и я видела это. Как они, те, что на конях, взмахивали своими мечами и опускали их. И кровь. Она растопырила дрожащие пальцы. Везде кровь. Сестра дрожала. Не могу сейчас думать о себе. Моей сестре плохо. Вот так сядем на кровать, закутаемся в одеяло, и можно немного покачиваться, как будто нас качают мамины руки. Я не могу забыть. Закрываю глаза и вижу, как дергается чье-то тело в агонии, как вываливаются, как кишки из живота, как льется кровь. Малинка обхватила меня еще сильней. «Тсс, не думай, слышишь? Немедленно выбрось из головы. Подумай о чем-то другом». «Но как можно думать о другом, разве что?» «Подумай о Всеволоде или...» Мое сердце в который раз остановилось при мысли, что Всеволод или Ярый могли погибнуть. Малинка глубоко вздохнула. «Ты, рысь, ты, оборотень, не я. Вот почему они с нами возились. Гордей и правда в тебя влюбился, души не чаял. Ты бы видела, как он тебя нашел. У самого в боку дыра, кровь так и хлещет, а он, уйдите, сидит над тобой. Еле оттащили, а я...» Я думала, вдруг правда про оборотня, тогда Всеволод, может, станет смотреть на меня иначе, но нет. И теперь я видела, как они убивают друг друга, как они там умирали, спать не могу, перед глазами стоит. Всеволод остался жив, но он ушел. От меня, от нас. Ушел на войну и сказал, что не вернется, сестра. Я не знаю, что мне делать. Я только молча сжимала ее, крепко-крепко. Что еще я могла сделать? Саму ведь трясет. У Малинки своя боль, которая, словно щелочь, выжгла след в душе. У меня своя. Я оборотень. То самое существо, которое сидело в вишнянках в клетке, на площади и скалило покрытые пеной бешенства зубы. Я пара, назначенная Гордею, будущему князю звериной земли. Земли, о которой я ровным счетом ничего не знаю. И мой зверь готовится умереть. Если раньше он вился вокруг меня, и теперь понятно отчего... то теперь, когда я поверила, уже поздно. Уже прошли времена, когда можно было сказать ему «да». «Они все ушли, жгучка», — рыдала Малинка. «Они бы ушли, даже если бы ты не пришла в себя». Гордей успел попрощаться. Больно хотел сам тебе обо всем рассказать. «Пока он был тут, в твоей комнате, остальные на лошадях уже ждали во дворе. У Ярова плечо чуть не пополам. Нога еле сгибается, белая весь, но сидит на коне и ждет». Всеволод смотрел, будто я чужая, и отвернулся. Гордей вышел от тебя и сразу в седло. Они уже далеко, жгучка, слышишь, они уехали. Каждое слово будто молотком в голове. Где мы? Мы в деревне. Местные прознали про разбойников, что на земле бесчинствуют. Собирались найти и прогнать. Тут увидели издалека переселенцев и пришли на помощь. Если бы не они, потери были бы больше. Тут еще та стая, которая вчера хотела откупиться. Говорят, если бы не ты, вожака бы убили. Слишком много было противников, говорят, ты его душа. Как в той сказке, это правда? Малинка подняла заплаканные глаза. Что, что мне сказать, как пояснить, что я сама толком не понимаю? Да. Ее лицо исказилось. Почему ты раньше не поняла, как ты могла не заметить? Я же говорила тебе, я говорила, почему ты не слышала, как ты могла. Малинку трясло, как припадочную. С ней случилась натуральная истерика. Она обвиняла меня, что я струсила, что я закрывала глаза и не слушала своего сердца, что я бросила Гордея, и теперь они все умрут, и Всеволод умрет, и никогда она не скажет ему, что любит. А я только и могла что обнимать ее, потому что душа билась в таком же отчаянии. Что-то невообразимо огромное поселилось внутри, и оно было связано с Гордеем, с волком, который готовился жизнь положить в войне за свой народ, с правителем, который был готов отказаться от личного счастья, потому что не время. Туман. Вот что я помню про те часы, что мы провели в одиночестве, обнимаясь и плача. Туман в голове, туман в глазах, туман в мыслях. Потом пришло опустошение. Кажется, мы еле и спали. Наверное, мы приходили в себя, а потом наше с ней ненастоящее горе заслонило другое. Горе в глазах тех, кто потерял в той битве своих родных, мужей, братьев и сыновей. Они ничего мне не говорили, ни слова, и злобы в их взгляде не было, но почему-то я решила, что они меня обвиняют, что думают, будто я виновата, что если бы я не бросилась так глупо пытаться помочь, мужчины не последовали бы за вожаком и остались бы живы. Это были слабые, трусливые мысли, но они не уходили. Однако страдать было некогда. Жизнь звериной деревни менялась на глазах, и за этими изменениями было больно следить. Не прошло и дня, как деревня поднялась, и все, кто мог держать оружие, приготовились и только ждали вестей, чтобы выступить навстречу врагам. Многие мужчины уехали вдогонку Гордею. Женщины и дети собрались и отправились прочь от границы, под защиту городов и их крепких стен. В деревне остались разве что старики, которые напрочь отказались покидать дома. «Даже слабая старушка, если перекинется, унесет с собой врага», — сказала бабушка, в доме которой мы с Малинкой жили. «Дай только в горло вцепиться. А вот вам хорошо бы уехать, молодые слишком. Родные есть?» «Нет». «Ах, что я глупую говорю?» — она махнула рукой. «Есть у вас родные. Тебе жгучка в гнешь надо, к матери вожака самое тебе место». Но я думала иначе. У бабушки в сарае отходил от ран взрослый седой волк по имени Ясень, которому было велено как можно быстрее доставить нас с сестрой в безопасное место, в Гнеш. Данное слово взял с него Гордей, и он же дал бумагу, податель которой мог получить любую необходимую ему помощь на тамракских землях. Гордей тоже считал, что следует прятаться в Гнеше, в безопасности, что мне нет места возле него. Но я чего-то не понимала. Если его не станет, что тогда? Кому я буду нужна в Гнеше, кроме сестры? И как тогда жить? Знать, что могла хотя бы несколько дней быть рядом, смотреть на него, дышать одним воздухом, но предпочла безопасность в окружении крепких стен? Его выбор я поняла, так нормально хотеть, чтобы дорогой тебе человек был в безопасности. Но если бы дали выбор мне... Малинка, про сестру тоже нельзя забывать. Я не могу бросить ее... и уехать вслед за Гордеем, ведь охранять приказано меня, а не Малинку. Ясень бросится за мной, а сестра останется в деревне на произвол судьбы. Местные не оставят, конечно, на улице, но что, если война докатится сюда? Это так страшно, и выхода нет. Я обещала заботиться о Малинке, не маме перед смертью, нет, но только потому, что не успела. Но я хотела бы верить, что мама слышала мое обещание. Я сделаю для сестры все, что сделала бы мать. Нельзя ее бросать здесь, в преддверии войны. Нельзя ее тащить с собой туда, где звериное войско, которое рано или поздно неизбежно схлестнется в смертельной схватке с врагом. Ничего их не остановит. Я своими глазами видела, как против разбойников вышел Гордей, не ожидая поддержки. Вышел, несмотря ни на что, и это повторится, пока его родную землю топчут сапоги чужаков». Не поверила бы в такие басни, кто-то добровольно пойдет на смерть. Но они шли. В Гнеш тоже нельзя, слишком далеко от него. Кажется, мое сердце уже бьется слишком тяжело, а каждый лишний шаг заставляет меня медленно умирать. Глупый, как он не понимает, что меня нельзя оттолкнуть. На что он рассчитывает? Запереть меня в Гнеше, где я буду жива, здорова и счастлива, даже если его не станет? А мне кажется, я тогда умру. Чего уж теперь скрывать, я ведь и правда чувствовала. С того самого мгновения, когда подняла глаза и увидела странного чужака, чье лицо при виде меня осветило счастье. Каждый его приход, каждое слово пугало все больше. От меня всегда легко отказывались. Василь после первого же «нет» от отчима, Огний после первой же прогулки. И чем больше мне нравился парень, тем легче оставлял за бортом. Чем легче он улыбался, тем проще менял меня на другую, которой тоже можно улыбаться. А такой, что глаза болят на него смотреть, и вдруг по-настоящему мной заинтересовался, вдруг мой. Будь я дома, а мама жива, верно, легко бы поверила. Одетая в хорошее платье, привыкшая к беззаботной жизни, я восприняла бы мужской восторг и любовь как должное. Но сирота без рода, без племени, которая моет полы в таверне, пусть и семейной. Разве такой, как Гордей, на меня позарится? На меня только Огний глаз может положить, да и то лишь до сеновала. Но чего уж теперь? Разве теперь это все важно? День назад я почти верила, что он мне чужой, что я смогу держаться в стороне. А после, всего за миг, мы стали так близки друг к другу, словно всегда были вместе. Так легко, просто шаг, которым легче легкого, оказалось переступить пропасть. И этого больше не изменить. Беда в том, что я не знаю, как быть, что делать. Бежать за ним, как того хочет, все, что скопилось во мне. Но там война и не место старикам, женщинам и детям. Это очень правильно объяснили местные женщины и Ясень. Это видно по глазам Малинки, ставшей невольной свидетельницей смертей. Сестра ни ночи не спала без кошмаров. Ехать в Гнеш, кажется, я не доеду. Так и получалось, что текли дни, а мы оставались в деревне, потому что не знали, куда идти. Ясень поправился и преследовал меня, хмурясь и молчал так укоризненно, что слов не нужно. Преследовал, куда бы я ни пошла. «Еще денек», — просила я, — «я не могу почему-то отсюда уйти, что-то не так, пожалуйста». Неловко просить незнакомого мужчину о чем-то. Еще сложнее попробовать объяснить ему, что я чувствую. Чужой взрослый человек, какое ему дело до любви, которая теперь гложет меня изнутри. Но он слушал. Крепость, в которой обосновался князь, отбили раньше, чем Гордей добрался. Княжеская дружина так быстро собрала подмогу, что нападающие, кажется, сами такого не ожидали. Они убрались так стремительно, что складывалось впечатление, будто крепость решали брать на авось, вдруг выйдет. Стыдно признаться, но Гордей обнимал отца, так крепко вцепившись в него, словно был неразумным волчонком, который не может спрятать клыки и когти. Им удалось побыть вместе всего ничего, несколько жалких минут, но Гордей успел увидеть, что отец совсем сдал. У своих родителей вожак был поздним ребенком, они уже начали нянчить внуков, двух своих взрослых дочерей, когда родился он, долгожданный сын. Теперь голову отца покрывала седина, глубокие морщины избороздили лицо, а мышцы потеряли былую силу. «Сядь!» Князь посадил сына рядом, прикасаясь к нему каждый миг. «Плохи наши дела, их больше». Гордей почти задохнулся, но не позволил голосу дрогнуть. «Намного». «Да, сын, пока они рассеяны вдоль границы, не так страшны, но если они объединятся, нас ничего не спасет. А к этому все идет. Теперь, получив сдачи, они решат, что просто нужно собрать отряд побольше». «Что мы можем сделать?» Князь помолчал. «Уводить людей вглубь земель, к болотам, переходить к партизанской войне. Лоб в лоб нам не выстоять. Сам знаешь, нас в 5 раз меньше, чем одних только людей. Не считая лесных, появление которых тоже не за горами. Будет совет». «Да, все уже собрались, скоро позовут». Князь снова обнял его, прошептал на ухо. «Мне так жаль, что с твоей душой вышло так не вовремя. Сердце кровью обливается. Моя жизнь была такой счастливой. Она была полна простых чудес. Любимая жена, любимые дети, любимая земля. Все мое простое счастье перед глазами с самого начала. Твоя мать, она ведь не сразу меня заметила. Помню, как мы с друзьями приехали в тот городок, там дивы строили какой-то свой очередной корабль. Ходили по пирсу в толпе любопытных. Видели много красивых девушек, которые были нам рады. А она на меня не взглянула, хотя я уже стал князем. Была занята тем, что с подругой болтала, да над чем-то своим смеялась. А я знал, сразу понял, моя судьба. Хотя и связи вашей священной не было, и увлечь ее оказалось непросто. Она и вы самое лучшее, что было. Много лет. А ведь у нас было много лет». Князь сглотнул и замолчал. Гордею ничего не оставалось, как слушать, сжимая губы, чтобы не дрожали, наклонив голову, чтобы отец не видел слез. Отец, впрочем, сразу опомнился, встал. «Пошли на совет. Так ведь было проще молчать, все равно ничего не исправить. Не в силах Гордей одним только желанием, как бы велико оно ни было, остановить войну. Не в силах сделать счастливой одну девушку, как бы не любил, когда на кону существование всего звериного народа. Собрались быстро, в толком нетопленной и неубранной комнате, с наспех принесенными из кладовки свечами. Среди советников не хватало 3. 2 были заняты в других местах, а 3-го, Марьина, убили. В память о Марьине все встали, минуту помолчав. А потом Гордей сразу взял слово. «Я хочу, чтобы князь сложил свои полномочия и ушел на покой. Я займу его место». Конечно, вначале совет опешил. Всеволод и Ярый, которые не имели слова и только присутствовали, сидели у стены в качестве зрителей, даже привстали с места. «Гордей!» — начал отец. «Я настаиваю». Никто не знал, с чего вожаку пришла в голову этакая блажь. Кое-кто даже рассердился, но Гордей был непреклонен. Спора прекратил его отец. Встал. «Я не могу сам уйти, но послушаю вашего решения. Сделаем, как желает большинство». Буревой вскочил, не выдержав, выкрикнул. «Не время сейчас трон делить!» К нему тут же присоединились остальные, наперебой возмущаясь. «Гордей постыдился бы. Война на носу, да и в мирное время заявить права на княжество кощунства. Как отцу в глаза-то смотреть будешь, а матери?» Он и не смотрел. Сидел на месте, мрачный, хладнокровный, прикрыв глаза. «Прошу слова». Всеволод, несмотря на отсутствие разрешения, встал и вылез вперед. «А ты куда лезешь? Тебе слова не давали». «А я сам взял. Слушайте. Первейшая задача любого военного нападения — лишить армию главнокомандующего. Нет главаря, в народе брод и шатания, бери тепленькими. Пока нового найдут, ты их к рукам уже приберешь. На князя тамракских земель идет охота, разве не видите? Его осадили в крепости, прежде чем стали разорять окрестности. Гордей просто пытается сохранить отцу жизнь». Гордей на миг отвернулся, не в силах видеть лицо отца, его любви и жалости. «Но что же ты будешь делать?» — спросил тот. «Они погонятся за тобой. И что дальше?» «Будем курсировать с места на место. На прямое столкновение мы пока не готовы. Сидеть на месте нельзя. Второй раз осадят так, что не выберемся. Значит, будем перемещаться». «Они загонят себя, как зверя», — бросил Буревой. «Пусть попробуют. Они в наших лесах завязнут и пропадут по одному раньше, чем опомнятся». Влез Ярый, не сдерживаясь, искались. Сорвался, зарычал и отпрянул обратно. Вскоре совет проголосовал так, как хотел Гордей, враз ставший князем всех тамракских земель. Отцу больше ничего не угрожало, вернее, угрожало не так много, как прежде. «Не больше, чем всем остальным жителям». Осталось еще одно дело, которое не давало покоя. Одно последнее, но, пожалуй, самое важное, ведь как бы сильно у него ни болела душа за свою землю и свой народ, за ожогу она болела куда горше. Волф пришел на зов, пошатываясь. Он не успевал отдохнуть. Все время осады от него зависела связь крепости с войском. От одежды волхва сейчас несло сильным травяным настоем. «Говори, князь, без тени насмешки», — сказал Волф, усаживаясь на лавку. Волхв был почти стар. Он занял свое место еще когда Гордея в планах мира не было. Волосы, когда-то бывшие рыжими, сейчас почти полностью посидели, лицо ссохлось, только глаза показывали, что Волхв все так же силен. Равным ему по силе был только его же ученик Махарейн, здоровый и едкий, словно щелочь. «Войны мне не пережить», — просто сказал Гордей. «А значит, нужен способ, который позволит моей душе жить дальше». Тот ничуть не удивился услышанному, пожал плечами. «Его нет. Пока ты жив, она жива, иначе уйдет вслед за тобой». «Способ должен быть», — напирал Гордей, — «и его нужно найти». Волф глубоко вздохнул и ровным тоном произнес. «Не смею спорить с вожаком, а также с самим князем. Нужно так нужно». Что ж, манерой смеяться над невыполнимыми приказами он за годы службы овладел в совершенстве. «Мне больше не к кому обратиться. Твой опыт и знания больше, чем у всех остальных ведунов. Даже Махарейн не знает того, что знаешь ты». «Я понимаю, князь, но и ты должен понимать. Мой отказ не от отсутствия желания помогать, просто это невозможно. Ваши жизни связаны. Или нет? Она тебя приняла?» Гордей закрыл глаза. «Ты же наверняка слышал эту историю. Она чуть не перекинулась, пытаясь меня спасти». «Значит, приняла. Про тебя можно и не спрашивать. Так что, князь, выхода нет. Мы не были с ней близки. И как это поможет?» «Ну, разве не поможет?» Волф хмыкнул. «Какие глупости ты говоришь? Телесная жажда мало что значит. Были, не были. Ваши души уже соединились, и их будет глодать голод похлеще телесного. Пора уже знать в твоем возрасте». «Я надеялся», — тихо признался Гордей. «Нет». Волф поднялся, спрятал руки под широкий обтрепанный плащ. «Мне жаль, но спасти всех невозможно», — сухо сказал он, направляясь к двери. «Никому этого не удавалось. Но ты попробуй». Волф остановился на миг и тут же пошел прочь, тряся головой. Однажды я словно проснулась. А ведь я знаю, что следует делать. Не в том смысле, что вся жизнь разложилась по полочкам, расписалась по линеечке. Нет. Просто нужно познакомиться с собой настоящей, с той самой половиной, оставшейся от отца. В деревне, жаль, почти никого из зверей не осталось. Бабка Прасковья, у которой мы остановились, да Ясень. Остальные разъехались, что и нам придется сделать очень скоро. К бабке я первым делом и отправилась. «Ох, да я не помню уже ничего», — заявила Прасковья. «Я родилась, кажись, уже с таким умением». Ясень оказался чуть разговорчивей. «Больно будет». «Почему?» «Если не привыкла с детства перекидываться, будет больно. Оборотничество, что воинская наука. Чем чаще тренируешься, тем лучше бьешься. А пока учишься деревянным мечом, не раз до синего тела изобьют. Так что это больше по мужской части. Многие девушки у нас вырастают, почти никогда не бегая зверем. И ничего». «Я хочу попробовать». Ясень пожал плечами. «Так пробуй. Одежду сымай, да пробуй». Одежду я снимать постеснялась, но посидела за сараем, зажмурившись. Только ничего не вышло. Позже я вспомнила, что Гордей говорил про амулет, который прячет во мне отцовскую часть. И чтобы я его не снимала. Вечером я долго-долго гладила сплетенные шнурки и перебирала их, но разорвать никак не решалась. Мамин подарок. Малинка сидела рядом, положив мне голову на плечо. Мы часто сидели так вечерами, в тишине и темноте, ни о чем не думая и почти не разговаривая. Переживали то, с чем довелось столкнуться. «Если ты хочешь снять амулет, давай», — наконец сказала Малинка. Мама повесила. «Она хотела уберечь тебя от людей, но сейчас ты среди своих, чего бояться?» Малинка невесело улыбнулась. «А ты меня не испугаешься? Не разлюбишь сестру за то, что она зверь?» Она отвернулась. «Всеволод зверь». «Да уж, пояснение то еще, но легче стало». Гордей сказал: «Не снимай». «Почему?» «Я не знаю, не поняла». «Хочешь, я сниму?» — предлагает сестра. «Наверное, так лучше, потому что у меня рука не поднимается разорвать браслет. А иначе его не снять. Слишком узкий, плотно к коже прилегает. Понимаю вроде, что мама не была бы против. Да что там? Она была бы счастлива узнать, что меня приняли как свою, что у меня появился человек, который... Впрочем, тут говорить пока не о чем». Я молча протянула руку и зажмурилась. Тонкие пальцы Малинки легкими прикосновениями вертели браслет, щупали его, потом щелкнули ножницы, а потом браслет пропал. В тот же миг в ноздри ударили ароматы. Я открыла глаза. Было светло. Не так, как днем, конечно, а только все вокруг видно. И звуки, как будто нарочно ветер задул, да мыши под полом быстрее заскребли. «У тебя глаза горят», — затаила дыхание Малинка. Я зыркнула на нее. «Страшно?» «Немного. А как?» «Не понимаю, как объяснить. Все то же самое вокруг, а выглядит иначе, и пахнет иначе, и звучит. Все другое, сильнее в несколько раз. Запахи такие сильные». «Здорово! Не зря, выходит, ты носом шевелила. Я знала». Она впервые за последние дни рассмеялась, хоть и замолчала быстро. А я дышала, слушала и нюхала воздух. И, кажется, поняла, отчего всегда так любила вдали от жилья быть, в поле или в лесу. Там пахло свободой. А после стоило только-только прийти в себя, как внутри появилась натянутая струна, дрожащий на пределе нерв, который настойчиво тянул к нему, будто кусок твоей собственной души оторвался и остался где-то далеко, а без него и день не день, и ночь не ночь. Без него ты не на месте, да и ты ли это? Так вот, о чем он говорил. О боли, не дающей забыться, которая всегда с тобой. но я не жалела, что сняла браслет. Той ночью я почти не спала. Все слушала и принюхивалась. Понятно теперь, откуда привычки мои взялись. То всплывали привычки зверя. Перекинулась на следующий день. Теперь-то не хочется даже мыслями возвращаться к тому, как это было. Я закрылась в сарае, пока Малинка не видела, чтобы лишний раз не волновалась, если повторится то же самое, что в прошлый раз. Разделась, легла на солому и представила себя зверем. Захотела им стать. Не очень-то помогло, ведь я понятия не имела, как им быть. Пришлось вспоминать тот день, когда я хотела идти за ним, за своим вожаком. Хотела больше всего на свете. А вот тогда и получилось. Было больно, не врали. Так больно, что кости хрустели, жилы выкручивало жгутами, и я невольно скулила, а по щекам ручьем текли слезы. Но не так больно, как думать, что больше никогда не увидишь Гордея. Все вокруг стало больше, потолок взлетел вверх, а стены раздвинулись. Я и не я лежала в соломе, теплой и пахучей, и с интересом принюхивалась. Вокруг было много мышей. Да, мышей я, кажется, любила. Они хоть и маленькие, но мягкие, сочные. А если ты не голодна, с ними можно играть. Они забавно бегают. А еще я любила подтягиваться, трогать лапой... Лапой? Жгучка! Дверь затряслась, голос у сестры был такой испуганный, что я потеряла контроль и обратилась обратно. «Открой, открой!» Пришлось пока о рысе забыть. Зато все остальные как-то узнали, что я перекинулась. Просковья при виде меня все улыбалась, сверкая совсем не старушечьими зубами, да головой качала. И Ясень похвалил. Сказал, если тренироваться, потом будет проще, но времени нет. Тем же вечером он позвал меня во двор и заявил, что нужно уходить. «Я давал слово отвести тебя за крепкие стены, далеко от границы и больше тянуть нельзя. Нужно уходить». «Куда?» «Это ты мне скажи, рысь». «Я не могу идти в Гнеш, ты не понимаешь, я не могу туда». Он помолчал, хмурясь, продолжил. «И все же из деревни нужно уходить. Скоро тут будут людские войска, ты зверь, в случае чего перекинешься, а сестра твоя, она этого не сможет. Ты старше, знаешь, наверное, что могут сделать с девушкой, если поймают в стане врага». Молча смотрит, как меня шатает от накатившего страха и спокойно продолжает. «Со зверинами так не выйдет, обернутся и загрызут, а человеческих никто не спасет». «Чего ты от меня хочешь?» «Я и сам не знаю, что делать. Вожак приказал вести тебя в Гнеш, но он был не в себе. Всем известно, что пару нельзя разлучать так далеко. Но мы поступим иначе, из деревни уедем, закопаемся в лесную глушь, найдем ведуна, который скажет, что можно сделать. Ну?» «Согласна». «Ах, как приятно было бы знать, что кто-то возьмет и скажет, что делать дальше, раз я не могу решить». Малинка согласилась уходить сразу. Впрочем, ей было все равно. Мы собрали вещи и на рассвете покинули деревню, которая к тому времени пустая была, словно вымерла. Ни людей во дворах, ни скотины. Дым из труб не идет, окна и двери заколочены, дорога травы поросла. Приютившая нас бабка Просковья стояла у забора с рыжим котом на руках. Таким я и запомнила место, где на меня обрушилось столько счастья и столько горя. Мы спешили, хотя шли пешком. Всех лошадей давно забрали воины, которым надо передвигаться быстро, словно ветер, или переселенцы, которым нужно увозить вещи. А мы можем и ногами. Медленно, конечно, выходило, зато безопасно, по лесу. На одной из стоянок я спросила Ясеня, отчего звери не путешествуют в облике зверином. Тот уверил, что путешествует, конечно, только это неудобно. Представь, что прибежал в другую деревню, а у тебя ни вещей, ни денег, ни знакомых. Да и привыкнуть можно, не вернуться. Звериный облик он душу меняет. Чем дольше зверем остаешься, тем крепче людское оставляешь. Поэтому не забывайся в зверином облике, всегда помни ты человек. Ясень знавал одного ведуна, которому нас и привел. Все надеялся по дороге, что ведун на месте ждет, никуда не делся. Нелюдимый тут был, посторонних избегал, так что о войне, может, и не слышал. Жилье ведуна было за большим карьером, громадной ямой в земле, заросшей колючей травой с грязным озером на дне. Пришлось продираться сквозь колючки. Малинка всю дорогу вздыхала. Жаловаться боялась. Не к лицу это, когда война на пороге. А вот вздыхать никто не мешал. Ведуна не было. Ясень спешился у хижины, чей порог уже зарастал травой. обошел вокруг, принюхиваясь, и вернулся с Мурной. «Нету, ушел, видимо». «Куда?» «На войну», — Ясень коротко глянул в сторону, как будто в ту, где сейчас войска вожака собирались. «И что делать?» «Другого искать, хотя ведуны, верно, все ушли. Они же к земле ближе, чувствуют беду сильней. Значит, пока в мой дом пойдем, а там решим». Видно было, дальше Ясень тащил нас, как тяжкий груз. Не особо ему хотелось возиться с сестрами, все чаще он смотрел в сторону и замирал. Там вожак, который, кажется, их зовет. Даже я что-то слышала, не то что старый вояка, которому любая стычка с врагом важнее охраны двух девчонок. «Ясень», — решилась я, — «если нужно, иди к нему, а мы с сестрой сами». «Ты что?» — прикрикнул мужчина. «Ты его душа, у вас теперь одна жизнь на двоих. Не сберегу тебя, и вожак пропадет». Я просто опешила. У Малинки челюсть отвалилась, но она хотя бы вопрос смогла задать. «Он пропадет без моей сестры?» Ага, в голосе восторг, кто бы сомневался. «Да, а она без него. Умрут оба, короче». Радоваться резко перехотелось. Мы дружно склонили головы и дальше пошли молча. Я испугалась вовсе не того, что пропаду без Гордея. Я испугалась этой сильной, крепкой связи, для которой нет преграды, перед которой ничто не устоит. Как могло из ничего взяться такое? Жила себе одна, мечтала о любви, конечно, но в мечтах все было просто и красиво, и любовь была легкой и приятной, а на деле она как меч из спины торчит, не дает толком двигаться, глубоко вздохнуть. И она же толкает дальше, не дает остановиться, дух перевести, как самый злой надсмотрщик. Испугалась, что не смогу совладать со своей боязнью. Места были пустынные, даже когда мы выбирались из лесу. Все давно уехали вглубь тамракских земель, оставшихся жителей по пальцам можно было пересчитать. Мы проехали мимо деревни, где ветер по улицам носил клочья грязных тряпок да обрывки бечевки, и от царящей там тишины становилось жутко. Местные не выглядывали, только в одном окне показалось чье-то лицо. Старик долго, внимательно смотрел на нас, но, кажется, даже не понял, враги мы или друзья. Ясень проехал деревню насквозь. Хотя домов пустых вокруг было полно, оставаться тут нельзя, это даже мы понимали. Если придут людские воины, они придут сюда. А в дебрях, в лесу, найти, заметить нас будет куда сложней. Дом, куда нас в конце концов привел Ясень, был маленьким и тесным. Прятался за пару верст от прочего жилья. Сразу видно, бобыль-охотник живет. Кругом шкуры свалены и всякие кухонные мелочи. Все пылью заросло. Лавка и стол вплотную к кровати придвинуты. Толком не развернуться. Но не нам перебирать. Хозяин посмотрел на нас в своем жилище и покраснел. «Мы тут ненадолго. Решим, куда дальше и пойдем». По пути мы добыли в деревне зерна. Ясень достал из котомки солонину, мы поужинали и легли спать. Хозяин во дворе, мы на кровати, тесно прижавшись друг к дружке. Малинка грустила. Думаю, она вся в мыслях и переживаниях о Всеволоде. Ходила как пьяная, смотрела не в попад, могла надолго замереть на месте. А мне вот нельзя думать, нельзя. А уж сны какие! Вскакиваешь от них весь в холодном поту, шаришь вокруг руками, глазами бегаешь, все хорошо, пусто, тихо. Нет ни смерти, ни крови, ни огня, на котором обугливается живая плоть. Все спокойно, а сердце стучит. Остатки сна дерут его напоследок, не желая сдаваться без боя. И рядом вскакивает Малинка, и в ее сонных глазах тот же ужас, утихающая зарева смерти. Не люблю больше ночи, слишком длинные, они слишком страшные. Ясень дал нам на раздумье сутки. Или говоришь, куда идти и почему, или вгнешь. На сей раз стало ясно, что шутки кончились. Свяжут, да потащат обеих, куда велели, хватит дурить. Мысли суетились, бегали по кругу, все те же. Выходит, Гнеш. К обеду, однако, из лесу вышел ведун. У него был посох, длинный серый плащ и большая сума через плечо. Еще совсем молодой, борода редкая-редкая, но очень грустный. Словно его глаза видят только черные дела. Куда ни глянет, одни чудища клыки скалят. «Путь добрый». Ясень поклонился гостю, накормил, чем нашлось, и только потом стал расспрашивать. Ведун сказал, идет к вожаку, а куда пока не знает. Мол, пошел клич, что собираются отряды по несколько десятков зверей в разных местах вдоль границы. Главная задача — не давать человечьему войску собраться в целое и тем более соединиться с войском лесных. «А где вожак?» — рискнула спросить я. Ведун уставился на меня и смотрел так долго, что я думала, уже заснул. Прям как сидел с открытыми глазами, аж жуть брала. Глаза у него, что стоячее болото, в котором, не пойми, что шевелится. Но нет, не заснул. «Ты его душа». «Да». Потом он так же долго качал головой, и как не отвалилось. «И чего ты хочешь, душа?» «К нему», — неожиданно вырвалось. «А ты знаешь, что молодой князь ищет способ освободить от себя свою душу? Всем ведунам весть разослали, задачку задали. Как же сделать, чтобы половина его смогла и дальше жить, когда он в мир иной уйдет?» «В мир иной?» «Когда умрет». «Не говори так». «Так не мои слова, слова князя», — усмехнулся ведун. Только вот от его усмешки кровь застыла. «Ему ответы перед тобой держать». «Почему князя?» — тем временем нахмурился Ясень. Ведун перевел свой взгляд на него. «Так Гордей князь теперь, сменил отца». «И вожак, и князь!» — Ясень потемнел лицом. «И тот, кто обрел свою душу. Они так говорят, будто знают больше меня, но это не помеха». «Ведун, увидишь князя, скажи ему, пусть не тратит время напрасно. Не ищет способ. Мне это не нужно. Раз судьба так нам отмерена, пусть! Бегать от нее не стану». Малинка ахнула, но я не могла остановиться. «Прости, сестра, это не в моих силах жить без него. Теперь без маминого браслета на руке я словно на две половины разорвана вдали от него. Не знаю, когда это пришло и зачем, хорошо это или плохо, радостно или обидно, но ничего не изменить. Или мы на белом свете оба, или нас нет». А ведун и глазом не повел. «А знаешь, рысь, многие ведуны говорят, способа нет, а я скажу, есть. Просто смотрят они не туда. Знаешь, как тебе выжить без твоего волка? Проще простого. Ты должна понести раньше его смерти. Примется семя в твоем чреве, и станешь ты не подругой, а матерью. С тебя и спрос у мира другой». Мне даже язык отнялся, только и оставалось, что глазами лупать. Словно вместо ведуна, который живое сквозь себя пропускает с любовью и состраданием, что-то тухлое передо мной лежит. «Пока ребенок будет жить в твоей утробе, и ты будешь. Может, и дальше, после родов. Смотря каким сильным окажется твой материнский инстинкт». Ведун ухмыльнулся, но ухмылка опала, как и все остальное с его лица. Только усталость и осталась. Кожа посерела, и, кажется, недолго ему на этом свете ходить осталось. Потому и говорит все, что думает. Теперь только закрыть глаза, заткнуть уши и ничего не слышать и не видеть. В Малые Сопки Гордей приехал поздно ночью. С ним был Ярый, а Всеволод временно находился с другим отрядом. Двое суток они уходили от княжеских наемников — элиты человеческих воинов, направленных на целевую охоту на нового князя, а заодно уводили их прочь в пустые земли у границы, откуда уже все мирные жители ушли. И из Малых Сопок ушли, но Гордея встретила женщина, первая за много дней. Он так удивился, что стоял посреди избы и следил за ней. Всего-то времени прошло, а забылось, какие они мягкие на вид, как приятно пахнут, забылись ощущения, которые они дарят. «Садитесь все, на стол накрою». Отряд Гордея в небольшой горнице еле поместился. Женщине помогал старик, ловкий, как молодой, но совсем седой, с тонкой сухой кожей на руках. «Ты чего от границы не ушла? Дура, али мужиков любишь?» В отличие от вожака, Ярый говорил напрямик. «Ты садись, мальчик, садись, поешь». «Дура, значит», — буркнул Ярый и замолчал. После плотного ужина подоспели вести. Ведун показал двух птиц, принесших грамоты. «Читай вслух», — приказал Гордей. Ведун открыл свитки и прочел. «Если с юга вести шли хорошие, от горных никто не лез, горный народ сам пресекал переход чужаков по своим землям, то с севера отряд, который должен был защищать местных в одной из северных деревень, впал в ярость крови. Осознанно всем составом. Деревенские только собрались и вышли в дорогу на переселение, но двигались слишком медленно, а тут людской отряд на них выскочил, да еще большой, считай, 300 человек. Вот и решили защитники, у которых среди деревенских были семьи и родственники, пойти на отчаянные меры. Своих спасли, конечно, людской отряд разбит, а в северных лесах теперь бегает 1,5 дюжины бешеных волков, которые больше никогда не вернут человеческий разум. «Это их решение», — сказал один из воинов, сложив руки на скатерти. «Я бы поступил так же. Князь, дай приказ поступать так всем». «Нет. Все равно верная смерть, а так хоть своих спасли». «Я понимаю», — сказал Гордей. «Но это выход крайний, крайний, так всем и передай. Если они объединятся, мы сможем победить только так. Пустить на них нашу ярость». «Только так», — тихо сказал Ярый. «И это я знаю, и хватит. Пока они не объединились, есть шанс обойтись малыми жертвами. При равном числе мы сильней. Не я один так думаю, совет согласен». «Да, но рано или поздно люди сообразят и объединятся». «Тогда и будем думать». Гордей сердито потянулся за хлебом. Как раз похлебка подоспела. Женщина поставила перед ним миску, доверху наполненную густым супом. А Гордей в ее теплом запахе уловил другой. Его глаза закрылись, и душа потянулась, потянулась туда, куда нельзя. «Ешь!» — женщина тронула его за плечо. «Может, баню стопить? Все не поместятся, но хоть кого-то отпарим». «Топи», — ответил за князя Ярый. «А лучше просто воды горячей, нагрей побольше». Женщина торопливо вышла, старик за ней. «Подумать только!» — Ярый наклонился над своей миской. «Какая вдовичка сочная! Раньше бы я мимо не прошел, а сейчас всех мыслей, как бы пожрать да выспаться. До рассвета еще выходить надо. А ты?» «Что я?» «О чем думаешь?» Гордей зажмурился. «Не доводи до греха, Ярый. Жри и пойдем грязь смывать». Позже, уже в чистом, Гордей и Ярый встретили еще одну птицу. Остальные уже спали, кто в доме, кто в сарае, а кто и под навесом. «Жгучки нет в Гнеше», — медленно прочел Гордей. «Может, не дошла? За столько времени? Если бы случилась беда, ты бы знал. Да». «Сдается мне, жгучка просто не особо хочет в Гнеш», — хмыкнул Ярый, и Гордей слегка расслабился. «Да, не знаю, с чего я решил, что она туда пойдет», — вздохнул он. «Только вот плохо это. Ясень ее не оставит. Но жгучка и сама, кого хочешь, вынудит по-своему идти». «Это да». Ярый смотрел, как его друг улыбается. Такое редкое для последнего времени зрелище. Так светло, счастливо. А ведь как он похудел, Ярый по себе видел, как проступают ребра, а пояс приходится затягивать все туже. Но по лицу вожака было видно лучше. Скулы обтянулись кожей, глаза впали. Хотелось сохранить эту редкую улыбку, на нее хотя бы смотреть приятно. Невесомая, как тополиный пух, и такая же недолговечная. А что, если Всеволода попросить проверить сестер? Он один быстро справится. Пробежится зверем, тем более он там недалеко, — предложил Ярый. А можно ли? От него вестей ждут. Можно. Вести с птицей пришлет. Тоже верно, с птицей быстрее будет. Да, проверить, где их носят, это было бы неплохо. «Ага, ты перестал бы отвлекаться, успокоился бы. Так я напишу». Гордей повторно улыбнулся и кивнул. «Давай, действуй. Спасибо».